233. Матерь Агни-йоги. Великое ожидание имеет начало, но не имеет конца. Когда ожидаемое осуществляется, оказывается, что за ним возникает новая возможность ожидать новых поступлений, а за ним еще более новых, нет которым конца. Заповедана беспредельность, и потому бесконечна возможность все новых и новых достижений и их ожидания. Надо только, чтобы ожидание это было действенным и активным, и позволяющим приобретать новое путем опыта и знания, которые сосредоточены все в будущем.